Третье. Поздний вечер в Литве. Из костелов бредут, храня запятые свечек в скобках ладони, в продрогших дворах куры роются клювами в жухлой дресве, над жнивьем жемайтии вьется снег, как небесных обителей прах. Из раскрытых дверей пахнет рыбой, малец полуголый, и старуха в платке загоняют корову в сарай. Запоздалый еврей по брусчатке местечко гремит, балаголый, вожжи рвет и кричит залихватский герай.